Глава 41. В седьмой месяц в Мицпу к Гидалии, сыну Ахикама, пришел Измаил, сын Нитании, сына Элишамы, царский родственник из числа царских сановников, и с ним 10 человек. Гидалия и Измаил вместе пировали в Мицпе. И вот Измаил, сын Нитании, 10 человек, что были при нем, поднялись и убили мечами Гидалию, сына Ахикама, сына Шафана. Убили того, кого царь Вавилонский назначил правителем над страной. И всех иудеев, которые были с Гидалией в Мицпе, убил Измаил, а также воинов-халдеев, которые там находились. На следующий день после убийства Гидалии, когда еще никто ничего не знал, пришли 80 человек из Шихема, Силома и Самарии. Бороды у них были сбриты, одежды разорваны, тела покрыты порезами. Они несли хлебные дары и благовония для дома Господа. Измаил, сын Нитании, вышел из Мицпы им навстречу. Он шел и плакал, а когда приблизился к ним, сказал: «Идите к Гидалии, сыну Ахикама». Как только они вошли в город, Измаил, сын Нитании, со своими людьми перебил их, а трупы бросил на дно ямы для воды. 10 человек из этих 80 взмолились к Измаилу: «Не убивай нас! Есть у нас тайники за городом, там зерно, ячмень, оливковое масло и мед». Измаил не стал убивать их, как остальных. Яма для воды, куда Измаил бросил трупы убитых им людей, была той большой ямой, которую сделал некогда царь Аса, обороняясь от Баши, царя Израильского. Эту яму Измаил, сын Нитании, наполнил убитыми. Измаил увел из Мицпы в плен всех оставшихся там людей, и царских дочерей, и всех прочих людей, оставшихся в Мицпе, над которыми Навузардан, начальник телохранителей, поставил Гидалию, сына Ахикама. Измаил, сын Нитании, взял их в плен и повел к аммонитянам. И Аханан, сын Кореха, и его военачальники узнали, какое злодеяние совершил Измаил, сын Нитани. Они собрали людей и вышли, чтобы сразиться с Измаилом, сыном Нитани. Настигли они его у большого пруда, что в Гаваоне. Люди, захваченные Измаилом, возликовали, увидев и Аханана, сына Кореха, и его военачальников. Все люди, которых Измаил угнал из Мицпы, повернули назад и присоединились к Аханану, сыну Кореха. Но сам Измаил, сын Нитании, с 8 своими людьми ускользнул от Иоханана и ушел к аммонитянам. Иоханан, сын Кореха, и его военачальники забрали с собою всех оставшихся людей, которых Измаил, сын Нитании, после убийства Гидалии, сына Ахикама, угнал из Мицпы: мужчин, способных носить оружие, женщин, детей и евнухов. Иоханан забрал их из Гаваона, и отправились они в путь. Они остановились в Герут-Кимгаме, близ Вифлеема, чтобы затем бежать в Египет от халдеев, которых они боялись. Ведь Гидалию, сына Ахикама, убитого Измаилом, сыном Нитании, сам вавилонский царь назначил правителем над страной.